Английский министр Финч рассказывает в свою очередь, что когда один из этих солдат был наказан принцем Гессен-Гамбургским за особо безобразную выходку, все его товарищи решили не появляться больше при дворе. Елизавета взволновалась. «Где же дети мои?» Узнав, в чем дело, она отменила наказание. Можно себе представить, какое это произвело действие. Всеми способами она старалась укрепить в лейб-компанцах мысль, что новый режим, созданный при их помощи насильственным путем, нуждается в них и в дальнейших насильственных действиях, чтобы удержаться у власти. Много позднее, гуляя в летнем саду, она встретила солдата, расплакавшегося при виде ее. «Что ты плачешь? Нам сказали, матушка, что ты собираешься уступить престол твоему племяннику». «Это неправда, и я позволяю тебе убить всякого, кто повторит эту ложь в твоем присутствии, будь то сам фельдмаршал». Встречая подобное поощрение, они вообразили, что все им дозволено. В полицейском рапорте того времени мы читаем, что один из них похитил средь бела дня из одной лавки молодую прислужницу и продал ее за 3 рубля архимандриту. Немец Шварц, товарищ Грюнштейна, был убит вилами-крестьянкой, которую он старался доказать, что лейб-компании ни в чем не может быть отказа. Тем не менее, между Елизаветой и творцами ее счастья с первой же минуты возник повод к разногласию, все более и более обострявшийся. Вопреки иностранному элементу, который новый режим содержал в себе и сохранял, хотя бы и против воли, национализм все же являлся его лозунгом, и борьба с иностранцами входила в его программу. Вдохновляясь им и думая заслужить этим высшее благоволение, епископ Амвросий Юшкевич громил с кафедры пришельцев-еретиков, а в Москве архимандрит Кирилл Флоринский клеймил, называя их по имени, «человека ядов птиц». Он имел в виду Миниха и Остермана. Один памфлет изображал 2 солдат, Якова и Симона, разговаривающих о Бероне. «Как объявили нам Берона правителем российского государства, — говорил Яков, — так у меня братец по коже подрало, как медвежьим ногтем». Хотя Берона больше и не было, но зато во главе лейб-компании стоял принц Гессен-Гамбургский. Миних был сослан в Пилым, но брат его заменил Салтыкова в должности обергофмейстера. Генерал Любрас соперничал с Голицыным для получения места уполномоченного на Конгрессе ВАБО и взял верх над ним. Вскоре с приездом герцога Галштинского нахлынула новая волна немцев, и гофмаршал его высочества Брюммер делил с Листоком, тоже полунемцем, милости Елизаветы и фактическую власть. Заговорили было даже о возвращении Остермана и Левенвольда. Того требовала логика вещей. Будучи дочерью Петра Великого и продолжательницей его дела, как она заявила, предъявляя свои права на престол, Елизавета не могла отгородиться от тех, кто входил в окно, прорубленное в Европу. А в числе входивших были люди, подобные Листоку и Брюмеру. В мыслях преобразователя эта система открытого окна заключала вместе с тем известный корректив – пользоваться иностранцами, отодвигая их на 2-й план. Но некультурным умам, окружавшим в ту минуту Елизавету, среди революционного кризиса, куда они кинулись вслед за ней, было трудно понять и осуществить эту мысль. В апреле 1743 года русские солдаты напали в трактире на немецких офицеров, игравших на бильярде. «Шведские канальи!» — кричали они. «У нас указ есть вас всех перебить, немецких собак. Всех сегодня перевешают». Пришлось вступиться властям. И главные виновники, были приговорены к четвертованию. Но Елизавета вступилась еще раз и заменила пытку смехотворным наказанием, простым переводом в другой гарнизон, тогда как оскорбленные офицеры были посажены под арест. Вследствие этого мятежный дух лишь развивался. И несколько месяцев спустя под Выборгом, в гвардейских полках, посланных против Швеции, он чуть не породил настоящего бунта, к счастью подавленного благодаря хладнокровию генерала Кейта и поведению армейских полков. Но приостановленное с этой стороны, брожение перекинулось в другую сторону, изменив свой характер. Среди выдающихся героев ноябрьской ночи 1741 года был сержант лейб-гвардии Пвинский. Он разбудил и вытащил из постели Анну Леопольдовну. В марте 1743 года он попал в тюрьму как виновник заговора, в который он пытался втянуть госпожу Грюнштейн, обещая ей жениться на ней после того, как он убьет ее мужа и всех иностранцев, пользующихся милостями Елизаветы. Несмотря на все это, лейб-компания все же сохранила свое привилегированное положение. В 1748 году, когда Петра Шувалова торопили с отсылкой некоторых военных бумаг, он отвечал: «Прежде я займусь делами лейб-компании. Лейб-компанцы прежде всего, таково приказание императрицы». С другой стороны, попытки восстания или контрреволюции в смысле ультранациональном не удались по двум причинам. Во-первых, потому что Россия, какой ее сделал Петр Великий, не могла уже обойтись без иностранцев. Они были нераздельны с его системой. И во-вторых, потому что дочь преобразователя не имела серьезного соперника. Выбор лежал между нею и пустотой. Маленький принц Брауншвейгский, рожденный принцессой Мекленбургской и по прихоти Анны Иоанновны, провозглашенный русским императором, представлял действительно пустоту, какой бы страх он ни внушал той женщине, что так легко свергла его с престола. Лишь вмешательство иностранных государств могло оживить этот призрак, но его не последовало. Елизавета короновалась в Москве, и ни одно чело не поморщилось ни под одной европейской короной. Пятое. Коронование. Иностранные державы привыкли к политическим переворотам, принявшим в России спорадический характер. Несмотря на то, что Франция как будто принимала участие в перевороте, а может быть именно вследствие этого, ее странная и капризная союзница Пруссия одна могла внушать некоторые опасения. Но отношение Фридриха к новой императрице уже выяснилось. Мардефельд не разделял симпатий Шеттарди к Елизавете. Но он по своему характеру не позволял своим чувствам властвовать над собой. Он изливал их в насмешках, которыми старался угодить своему повелителю, дополняя их, однако, следующими комментариями. «Я не намерен этими замечаниями оспаривать права царствующей красавицы-императрицы. Разум мой пленен, благодаря чему я и нахожу их неоспоримыми». И я вполне убежден, что дело, поддерживаемое преторианской гвардией, является всегда самым верным и справедливым в мире. Фридрих, в свою очередь, чрезвычайно удивился, узнав, что в Петербурге предполагали, что он возьмет сторону бывшей правительницы и задержит молодого герцога Галштинского при его проезде. «Меня, значит, считают весьма плохим политиком». Будучи союзником Франции, он боялся лишь одного, что восшествие на престол Елизаветы предоставит слишком широкое поле деятельности для дипломатии этой державы и поспешил отправить в Версаль не предупредив барона де Шамбре, своего министра при французском дворе, другого агента, Зума, со специальным поручением смешать все карты. Это был тоже в своем роде секрет короля. Политика того времени была полна ими. Тем не менее, планы и политические комбинации Фридриха подверглись значительным изменениям вследствие неожиданной революции в России.